То есть стоят духи демонические за каждым государством. И ангелы Божии. И между ними идет сначала между ним война, а потом она уже распространяется через людей. Уже видимым образом в наш мир приходит. Но сначала все события, все победы и поражения, они разыгрываются в духовном мире. А потом уже победившая сторона находит для себя исполнителей на земле. Чтобы это было видно, то вот здесь Писание говорит, в это время дух Египта изнеможет. И он не сможет правильно решить проблему, как выйти из этого кризиса. Как не один раз писали газеты. Вы помните, когда Никита Сергеевич увел свои ракеты на Кубу? И там такие крупные заголовки были. «Мир сдвинут на грань катастрофы». Наверное, целую неделю. «Мир сдвинут на грань катастрофы». То вот будет такое время, когда действительно мир будет сдвинут на грань катастрофы. Потому что не буду знать, как найти выход из создавшейся обстановки. Я, конечно, понимаю, что это тот символический язык, что растает. Но если следовать буквально словам, то Господь никак не может сойти в полные щели на землю. Потому что Исаия говорит так, если бы ты сошел, земля бы растаяла, как от плавящего воду. То есть невозможно вот материальный мир Господа переживать таким, каким он есть. Я не так давно рассказывал вам, когда я просил, Господи, приди ко мне, мне надо поговорить с тобой. И после, когда подошел, вот говорит, Бог пришел, и я почувствовал, что я исчезаю. Мне не было больно, мне не было, я не знаю, как это выразить, но я понял, что я растаеваю, я просто исчезаю, и все. Я говорю, Господи, скорее отойди назад, потому что я гибну. Я сразу отошел назад, все, нормально все стало. Поэтому я немножко понимаю, что такое растаять, а тут исчезаешь, и все, и тебя нету. И в прямом смысле слова, если Господь сошел бы на землю, то земля бы растаяла бы. Хотя ты условно сошел. Я в прошлый раз говорил, он наполняет собой одновременно всю ту огромную вселенную, потому что вот много что здесь написано нашим языком человеческим. И она прямо, это не совсем так. Ну как сойти ему куда-то, когда он наполняет собой всю вселенную, говорит, и она его не умещает. То есть, получается, не вселенная обнимает Бога, а он ее обхватил, как яйцо. И несет в руках, пронизывая собою. Ну, конечно, есть какой-то центр мироздания, само собой. Это нам непонятно, наверное. Потому что говоря вот это, как будто сам себе противоречишь. Но на самом деле это так. И вы помните, когда на горе Синае, когда Бог говорил с Моисеем, то на самом деле там был ангел, и Стефан в своей проповеди, он сказал напрямую ангелам, с которым он говорил на горе Синае, и через которого был закон преподан. И то ангел сошел, и гора дымилась и колебалась. А я думаю, что Бог это гораздо сильнее и больше, чем ангел. Потому если она от него плавилась, колебалась, то, естественно, было бы так, как Исаия в Откровении сказал. Если бы ты сошел, земля растаяла бы. А люди сегодня Богу кулаком грозят. Дайте нам этого Бога. Покажи нам потом, мы с ним расправимся. Думаешь, ну какая глупость. Ну это вообще... Это муравей мне сказал, я с тобой расправлюсь. Такой маленький-маленький, самый мелкий. То муравей укусить может тоже хорошо. Ну, а мы, вот по сравнению с Богом, я сегодня понимаю, если Бог так велик, то я сегодня понимаю, почему Господь сказал, вы все вместе передо мной легче пустоты, все жители вселенной. И ну, в самом деле это так. Я просто иногда удивляюсь величию Божию. Мы сегодня кажемся огромными существами. А есть еще бактериальный мир, который вообще сегодня в одной капле воды, а в раз миллионы бактерий находится. И Бог видит и то, и другое, и третье, и все контролирует. У него, говорит, ничто не бывает по великой силе и могуществу, потому что нарушится баланс, вселенная разрушится, ему надо все контролировать до точности. И он знает и то, что огромное, что нам кажется огромным, и то, что маленькое, что мы считаем микромир. Поэтому нам никогда не понять Бога, кто он есть и как это у него получается. Как можно отвечать сразу всем одновременно? Ну, непонятно. Один, а сразу всем отвечать может. Молитвы всех принимает, нужды всех слышит. А люди пытаются спорить с Богом, потому что не понимают его, не знают его. «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его». Вот это до этого времени совет, это нечто естественное, в рамках нормального, в рамках возможностей человеческих. Здесь нет ничего криминального. Хотя само восстание против Бога, это уже не то, что надо. Но только вот это. Но дальше вот что Священное Писание говорит. «И разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». То есть пойму, что по-человечески нету разума выйти из этой тяжелой обстановки. Надо что-то искать большее. Но самое высокое им не надо, Бог. Они берут нечто большее, духовный мир, но демонический, которые обладают определенными возможностями на гораздо более высоком уровне, чем человеки. И люди это поймут. И, кстати, насколько я знаю, во все времена, но во всяком случае в обозримом прошлом, всегда при правительстве были люди, занимающиеся оккультизмом. И ходили, и спрашивали, только никогда это на вид не выставляли. А сегодня открыто говорят, Организация Объединенных Наций, есть специальный совет, там колдуны, экстрасенсы, там они на легальном уровне сегодня все выходит. Сегодня никто этого не прячет. И сегодня говорят, что где-то штат или еще кто-то, они ведут серьезную подготовку или работу по созданию армии экстрасенсов. Говорят, зачем нам разрушать материальное благо, а потом строить, то надо экстрасенсорикой заняться. А вы знаете, что такое, кто попал под гипноз? Он делает то, что не думал делать. Он полностью контролируемый человек. И сегодня на самом высоком уровне об этом идет речь. Вы помните, я когда-то вам рассказывал о том подполковнике Волкове, один из спецназовцев, который взглядом может убивать человека. Помните, когда-то я рассказывал? И говорят, это мечта любой армии, вот такой контингент набрать. И ничего удивительного нету, потому что по-человечески уже невозможно что-то сделать. И люди пытаются воспользоваться духовным миром, демоническими силами. А они обладают каким-то потенциалом. И вы помните, и Анне, и Иамврия – это два волхва, которые противились Моисею. Моисей бросил жезл, сделался змеем. И эти два волхвы египетские бросили свои жезлы, и они змеями сделали. Моисей притворил воду в кровь, и волхвы то же самое сделали. Жаб он вывел, и волхвы вывели, а потом наступил момент, когда уже мошки, кажется, о мошках там идет речь, говорят, а дальше уже не можем. Это перст Божий. А вот эти три уровня, или сколько там, еще не могли сказать, что Божие. Потому что есть человеческое и есть бесовское. И тоже определенный уровень. Вот могли вот это сделать. Я уже не буду рассказывать о тех фокусах, которые сегодня делают дети Индиго. Это особый разговор. Есть такие сверходаренные дети рождаются. Дети Индиго в России это дети нового поколения называют. В Англии называют киборгами. Это дети, которые очень талантливые. Но они талантливые бесовскими силами. Я уже не буду это расшифровывать, я не буду об этом говорить. Они рождаются такими. Их назвали во Франции тефлонами. А тефлон, знаете, есть тефлоновые кастрюльки, к которым ничего не прилипает, помните? Ну, у кого они есть, у кого нет, тефлоном покрытые. Не пригорает, не прилипает ничего. Их во Франции называли тефлонами этих детей. А вот к ним ничего не прилипает. Их нельзя воспитать. Они пренебрегают всеми нормами нашими. Но очень сильно преуспевают в том, что им нравится. Здесь они вундеркинды. В остальном они неуправляемые, они никого не признают. Они с самого детства считают, что у них на земле сверхмиссия предназначенная. Они особо, они понимают это. И говорят, с ними очень трудно. Ну, я уже об этом говорить не буду на сегодняшний день. Почему я это взял? Потому что они обратятся к идолам, в духовный мир обратятся. И нечего, ничего удивительного, что в это последнее время вот оккультизм вышел на арену. Единоборство восточное, потом это, значит, нетрадиционные методы лечения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знахарство, заговаривание, астрология. Вы знаете, как за это десятилетие, как оно официальный, так сказать, статус приняло? Газеты печатают, пожалуйста. Вон там и там можно погадать, там и там можно закодироваться, там и там можно порчу снять. Никогда ж такого не было. Это говорит о том, что мы приблизительно живем в то время, о котором Исаия говорил, прообразным языком, символическим, на то время о Египте, а чего они и нам подходят полностью. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его. Вот люди никак не понимают, что Бог разрушает их советы. Они думают, что просто у них не хватает мудрости, у них не хватает силы. Они не допускают, что то кто-то разрушает. А раз не получается, значит, мудрости не хватает, значит, надо прибегнуть где-то к чему-то нетрадиционному и так далее, и так далее. И прибегнут они к идолам. Какие идолы? Вешизм и фетишизм. На современном языке называют. Что такое вешизм? Когда люди боготворят вещи. Вешизм называется. Вы знаете таких, значит, братьев, ну, может, не братьев, может, мужчин, для которых автомашина – это чуть ли не Бог. Они все время в гараже. Они ее там чистят, моют, красят. Они все время там сидят. И жены мучаются, говорят, ну что это такое, говорит. Ничего у него нет. Машина. Все. Ну я взял как один из примеров ярких. Разве вы не найдете что-нибудь похожее на этот вещь, когда люди вещами увлекаются, когда они Богом их стали? Их смысл жизни в этом заключается. Вешизм. Я надеюсь, что у нас такой будет. Фетишизм. Это когда какие-то фигурки, они наделяются сверхъестественными способностями. То есть человек их наделяет. Говорит, надо что-то там повесить где-то, иголку там где-то воткнуть. Оно связано с колдовством и с чарами. Амулеты. Вы такое, наверное, слово знаете, амулеты. Вот этот предмет повесили, подкову. Вот, говорит, на счастье подкова. Но подкова есть подкова. Но когда человек, ей придает особое значение, за этой подковой уже бесы стоят. Вот в чем дело все. Это уже не подкова. Подкова, видимая часть бесовская. А вы помните, псалмопевец Давид сказал, приносили жертву идолам. А потом говорит, приносили жертву бесам. Вот идол – это видимая бесовская часть. Вот почему они имеют силу Вот почему люди говорят, помогает. Может, и помогает, но то условно помогает. Помню, когда-то я просто, это для вас не будет новым. Я не один раз сталкиваюсь с этим явлением, когда я исповеди принимаю. Я с ним сталкиваюсь, с этим явлением. Но последнее, не помню, одно свидетельство недавнее, когда к колдуну, значит, кто-то пришел, кто-то уже называю, говорит, здоровье получить. А тот был честный колдун. Но я не знаю, как эти два слова совместить уместно. Он сказал, полезло, говорит, слушай, ну ты же знаешь, что мы не лечим. Мы только одно заменяем другим. Пожалуйста, говорит, выбирай, вот твой порог такой, выбирай, чем ты хочешь страдать, то, то. И он назвал алкоголь пьянство. Говорит, ну пусть лучше будет пьянство. И этот человек сгорел от пьянства. Вы, наверное, знаете такие свидетельства. А говорит, я тебе помогу, но принеси мне фотографию родственника какого, кого-то там. Принеси мне фотографию. И, как правило, ему становится лучше, но начинают болеть его близкие или тот, кому фотографию принес. Здесь нет исцеления как такового. Здесь обман самый настоящий. И говорит, но люди, не понимая, что за этим стоит, они прибегнут к этому. Говорят, ну какая разница, ведь мне помогло. А то, что тебе помогло, а другому плохо стало. Говорит, а какое мне дело до того, что ему плохо стало? Пусть и он идет. Пусть третьим будет плохо. Поэтому я обращаю внимание. Я думаю, что не для нас эти вещи говорить надо. Вполне возможно, что мы все это знаем. Но, тем не менее, мир, он находится в заблуждении в этих вопросах. А говорят, а что? Одному из известных сегодня кодировщиков задали вопрос, а в вашем роду шаманов не было? Говорит, как не было? Было, говорит, бабушка заговаривала. Бабушка лечила, и меня лечила. И я помню его слова записанные, говорит, ну, говорит, говорят вообще-то, что это вообще фантазия, это не помогает. Но в некоторых случаях помогает. Но как помогает? Это уже цена души, цена спасения, это уже однозначно. И для того человека, который пошел, и для других это будет проблема. Но все-таки прибегнут, потому что на земле не найдут способа получить облегчение. И к чародеям, и к вызывающим мертвых, спиритизм, и к гадателям. Вот здесь Господь перечислил несколько сфер, не сфер, а категорий вот этих оккультных служителей. Называют идолослужители, это уже не связано с людьми, с вещами, а чародеи, вызывающие мертвых, гадатели. Это уже люди, которые этим занимаются, которые находятся в общении с бесовским миром. Вот они прибегнут к ним и к гадателям. И дальше. «И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними», говорит Господь Саваоф. Речь идет об Антихристе, такого, как он не было и не будет. Его прообразами могут быть Нерон, Гитлер, который был. Вот это то, что эта личность готовит на сегодняшний день. И через что предам? Сначала пойдут перед ним вот эти служения идолам, чародейство, колдовство, гадание, когда людской разум будет в плену, и тогда они согласятся подчиниться ему полностью. Сегодня здравомыслящий человек, ну, не всегда согласится с тем, что есть. Я уже не раз напоминал то последнее. Ну, я же даже прочитаю. Ну, как здравомыслящий человек, который разум непомраченный, может согласиться с тем? Я вам прочитаю. Значит, в Штатах разрешили материться в эфире. Это Михаил Харитонов пишет, значит, в газете «Комсомольская правда» Белоруссии. Свобода слова в США окончательно восторжествовала. После недавнего скандала журналистской телеканала CNN, уволенный за добрый отзыв об одном из духовных лидеров Ирана, Цензура нанесен серьезный удар. Нет. Насчет Ирана никаких послаблений нет. Зато американцы теперь разрешили нецензурно выражаться в эфире. До недавнего времени за неприличные слова вещателям могли запросто выписать крупный штраф. Этого добилась Федеральная комиссия по телекоммуникации после того, как лидер группы О2 Бона выматерился в телекамере на вручение «Золотой глобус» в 2003 году. Но телевизионщикам этот указ стал поперек горла. И вот их стенание услышал апелляционный суд США. Служители Фемиды постановили, что запрет сексуальных контаций, эмоциональных высказываний выхолашивает речь и создает атмосферу страха среди американских вещателей. Но теперь им бояться нечего. Половесные, сочные, невыхолощенные мачуги снова будут порхать в эфире. Это ж так демократично. Катя, зачем я это читаю? А вот зачем что-то есть сегодня? Еще они на здравый рассудок, еще не помраченные. Ну, кто может это принять на сегодняшний день? Еще они наша пресса об этом высказывает как отрицательно. И дал бы, чтобы так подальше было. Ну, это начало. Я уже один раз сказал, но дьявол уже почувствовал начало, уже совсем обнаглел. Уже и раньше чуть-чуть шел, то теперь открыто идет на пролом, пожалуйста, все, что хотите, то и делайте. Поэтому вот мы живем в такое время, говорит, и прибегнут. А вы знаете что? Я просто напомню еще раз, что вот эти мачуи, как здесь написано, это же имена бесов. И когда человек ругается нецензурными словами, он называет имена бесов, а они откликаются на свои имена и входят в жизнь. Он оказывается, откуда все это начинается. Поэтому они говорят, прибегнут. Но нам это не к лицу. Почему я это говорю? Есть некоторые ругательства завуалированные. И сегодня и христиане их повторяют. Я уже их не называю сегодня. Как нормально, это ненормально. Это ненормально. Знаете что? Давайте хранить свои сердца чистыми и языки. Почему я это говорю? А потому что я до сегодняшнего дня, я опять говорю, я принимаю исповедь, я знаю, говорю, маты раздаются в ушах людей. Они страдают от этого. И на это же была причина, это было свое время, когда это было нормой. А что, они никак бесы не хотят оставлять людей? Говорят, вы же нас звали, вы же называют по имени, пожалуйста, вот мы здесь. Поэтому, если можно, то говорите вашим мужьям, чтобы не ругались дома. Если, конечно, они вас послушают. Потому что этим они просто призывают в семью на разрушение это все. А вы еще верю, что проскальзывает. Но вы знаете, что это вдвойне грех. Это вдвойне. Знаю, что вот так. Это вдвойне. Кто не знал и делал, бит будет. А кто знал и делал, что? То бит будет больше. Ну куда мы это денем? Куда мы это денем? Мы никуда этого не можем устранить, мы не можем проигнорировать все это. И поэтому и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь Саваоф. И вот здесь употреблено слово Господь Саваоф. Саваоф – владыка сил небесных, переводится на русский язык. Это говорит о чем? Это просто допущено. Вот хотели ли вы люди вот этого хозяина? Любили вы его? Любили грех? Нате вам его, возьмите его. Но это не значит, что вот это время пришло по бессилию Божью, по допущению. Захотели вы его царствование? Пожалуйста, возьмите. И узнайте в конце концов, что бы было с вами, если бы Господь не увел понятие «время». Я старую мысль повторю. Вы знаете, что будет время, как дьявол будет царствовать на земле. Это будет 3,5 года. И тогда будет настолько тяжелое время, люди будут искать смерти и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. Так написано. Я понимаю одну сторону, почему Господь это допустит. Скажу, вот что было бы с вами, если бы я не увел понятие «время». Если бы не выгнал Адама из рая и не назначил ему временную жизнь на земле. Кусил бы от дерева жизни, и ваша вся жизнь была бы такая. Хотели бы смерти и не могли бы ее найти. А теперь, пожалуйста, вы этого не испытывали еще. Захотел человек кончить жизнь самоубийством? Сегодня что? Многие кончают жизнь самоубийством. А тогда почему-то вот не будет этого. Я не знаю, как это может быть. Но не будет. Люди будут искать смерти, не найдут ее. Вы представляете, насколько это будет тяжелая жизнь. Искать смерти, как избавление. Хотя бы на мгновение какое-то. Поэтому я почему этот привел? Хотел бы, чтобы научились благодарить Бога, что мы временные жители на земле. Что Господь не допустил Адаму жить в раю, он не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно. Иначе горе нам было бы. Вот жили бы вот так, под его контролем, и смерти даже не было бы. Хотя смерть сегодня это не избавление, это обман. Тут же попадает в ад человек и будет мучиться гораздо страшнее, чем на земле для него было. Вы помните, я тоже о себе свидетельствовал, когда захотел узнать адскую боль. Это было крупозное воспаление легких, 3 дня дома и такое состояние, что не могу найти места облегчения никакого. Начинаю кричать, а вы знаете, когда кричишь, воздух ходит по легким, и что больнее становится. Не кричать не могу, потому что больно очень. А начинаешь кричать, еще больнее становится. И я смотрю, это было одно из первых видений, смотрю, туннель такой с ада, и голос говорит, это не адская боль, на тебя только немножко потянуло с ада. Чуть-чуть адом потянуло. Это не адская боль еще. И я не могу понять, что такое адская боль. Для меня это уже была адская боль. Я помню, когда у меня сердце стало очень сильно болеть. Я думал, что то что-то болит, то сердце. Я здесь даже не выдержал и попросил Ване вещи домой, с приемного дня ушел. И настолько стало болеть сильно. Я вообще человек очень сдержанный. Для меня, чтобы закричать или заплакать, то я не знаю, что надо. А уже дома я кричал во весь голос. Говорю, Швете, вызывай скорую помощь, пусть обезболивающее что-нибудь сделает. И я уже настолько молился в голос и кричал, и все. И смотрю, подходит кто-то, я уже рассказывал об этом. Я не вижу, и смотрю, укол дает мне в это место. Я слышу, как он пробил мне это место, где-то боль была. Физически ощущаю и воет укол. И смотрю, моя боль рассыпается на мелкие кусочки. Смотрю, скорая помощь уже подъезжает. А у меня уже ничего нет. Ну, что-то мне там поглядели, как говорят, прокололи там что-то. И до сегодняшнего дня мне сердце не болит. Да, я плохо хожу, я задыхаюсь, но оно уже мне не болит. Эта боль разлетелась в кусочки. Но для меня это было, я не знаю, наверное, кто болел, то тот знает, кто не болел, то не знает. Значит, надо вот больно что-то, как-то скорчишься, найдешь место где-то удобное, и чуть-чуть полегче, и уже радость. А это не найдешь места никакого. Как бы ты ни стал, как бы ты ни сел, оно болит, и все, и так болит сильно, что невыносимо болит. Поэтому уже после мне сказали, что это сердце, а я уже думал, что это что-то... Ну как внизу сердце? Вот тут, а это вот здесь где-то болит. Это сердце болит, оказывается, сердце здесь может болеть. Поэтому я просто обращаю на это внимание, что мы должны благодарить Бога за то, что сегодня, что мы временные жители на земле. Мы очень часто страдаем от того, что мы временные. Хотелось бы жить и вечно. И можем обвинять Бога, почему Он так сделал, дал нам временную жизнь, потом Адама выгнал из Едемского сада. Оказывается, чтобы у нас жизнь не была такая, какой была бы, если бы Господь что-то допустил до конца. Искали бы смерти, не нашли бы ее. А дьявол не пожалел бы никого. Это он сегодня рисует, что иногда что-то дает, что-то... Но на самом деле его, конечно, цель украсть, убить и погубить. И Писание здесь говорит, я уже возвращаюсь к тексту, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Вот что будет в то время. То есть Бог отнимает все свое благословение, по сути дела. Что здесь написано? Интересно написано? И истощатся воды в море. Знаете, чтобы воды истощились в море, это надо, чтобы очень сильное опустошение было этих вод. Но река иссякнет. Ну, тут река. А вот воды в море иссякнут. Это уже значит, что-то не касаются руки человеческие. Это что-то Господь делает. Это то, что сегодня прогнозирует. Дефицит питьевой воды, в этом тоже слышали. Есть тревоги за то, и, наверное, сегодня не просто так. Предлагают воду экономить, но говорят, что денег меньше платить будет. На самом деле немножко другая подоплека, гораздо более. Истощается все. Я уже не говорю про те страны, которые пустыни занимают много, где-то артезианская вода за 10 километров где-то внизу там находится. Я про них не говорю. Но о нас говорят, что воды иссякают питьевые нормальные. И здесь Писание дальше говорит. И река иссякнет и высохнет. И оскудеют реки и каналы египетские. Вот как все? Оскудеют в море, потом реки иссякают. Ну, наверное, море нельзя переставить. А вот русло реки можно повернуть немножко. И люди перекидывали эти русла. И с одной стороны, это что Бога касается, и что людей касается. Говорит, но и здесь уже видно, истощаются вот эти реки. А дальше каналы египетские обмелеют. А каналы – это уже чисто работа человеческая. И сегодня люди умные. Мы сделали, мы реки перебросили, мы каналы построили. Это уже мы сделали. Но когда Бог начнет с моря и будет положать рекою, то каналы ничего не дадут. Они обмелеют и высохнут.